Проснулся я в обед. Генерал еще спал, укрытый моей шинелью. Его осталось в салоне машины. Не подумал прихватить. Поэтому, встав, я потянулся. За 6 часов я полностью выспался. Был бодр и свеж. Стараясь не разбудить немца, я сходил и умылся в луже. Вода была чистой. Она явно осталась после таяния снегов и сейчас впитывалась в почву. Обиходив лошадей, я повесил торбы с остатками овса, который стал подходить к концу, и, проверив, как там генерал, еще раз осмотрелся, не шастает ли кто вблизи, после чего спустился в наш лагерь. Достав карту из планшета, я довольно быстро определился, где мы находимся. Ага, тут Бердичев в 10 километрах правее нас. Надо обойти его и поворачивать в сторону Киева, оставив Житомир слева. Хорошо же мы за ночь драпанули. Повезло с мотоциклом. На одних лошадях мы бы так далеко не ушли. Пали бы. И так странно, что выдержали всю ночь. Пробормотал я и, подняв голову, посмотрел на лежавшую и дремлющую заводную и своего верхового. Тот стоял и лениво пощипывал листья кустарника, шевеля ушами. Хотя молодые они, вот и выдержали. Так что будем делать дальше? Из зоны поисков мы точно вышли, но лучше расстояние между нами и поисковиками увеличить. От генерала нужно избавляться. Он как гиря на ногах. Но просто так прирезать то, что получил такой ценой, не хочется. Отвести его к Смелову? А что я о нем знаю на данный момент? Может, мехгруппа разбита, и он уже давно в лагере? А если еще нет, есть ли у него выход на большую землю? Одни вопросы, и их нужно решить как можно скорее. Ничего, я что-нибудь придумаю. Генерал проснулся, когда я заканчивал чистку винтовки. Остальное оружие уже было почищено, а СВТ я оставил напоследок. Она у меня была единственным дальнобойным оружием. «Добрый день. Спрашивать, как выспались, не буду. И так понятно, что неважно. Да, на сырой земле спать. Это вам не на перине, покрытой белоснежной простынью». Вставив затвор, я проверил, как работает спусковой механизм, и, зарядив винтовку, закинул ее за спину, вставая. Подойдя, я развязал генералу руки, указал на ведро, полное воды, и на банку рыбных консервов со вскрытой пачкой галет, что лежали рядом на тряпице. Рядом стоял термос, там еще оставался чай. Сам-то я уже поел, немца дожидаться не стал, так что теперь его очередь. Держать генерала впроголодь я пока не собирался, запасы еще были. Тем более в люльке мотоцикла я нашел ранец, в котором было соленое сало, свежее, а также хлеб с луком и головками чеснока. Самое то для весенних денечков, пока нет свежей зелени. Размявшись, генерал неторопливо умылся, вытираясь моим полотенцем, и, стараясь это делать незаметно, поглядывал на оружие, сложенное на одеяле. Оружие на вид было боеготовым, но это была видимость, магазины были пусты. Заряженное оружие было только на мне, винтовка, МП и пистолет. Подойдя к сложенному оружию, я отсоединил магазину автомата, или, как бойцы его прозвали, шмайсера, хотя в действительности он им не являлся, и показал генералу. Тот кивнул, сообразив, что я имел в виду. Пока было время, генерал неторопливо кушал, по-другому это назвать было нельзя. Он сидел на моем седле, брошенном у склона оврага, за воротом был сунут платок, салфетки не было, и он спокойно насыщался, тщательно пережевывая пищу. Хмыкнув и покачав головой, я замер. Вдали едва слышно зазвучал гул моторов. Быстро взлетев по склону наверх, я достал оптику и стал рассматривать двигающуюся колонну из 4 грузовиков, которую сопровождали 2 мотоцикла. Шли они по другой дороге, километрах в 3 от нас. Вдали был виден лес, именно у него они и встали, высаживая солдат. Видно было плохо, далековато, хотя бинокль у меня был приличным, 12-кратным. «Кого вы ищете?» — пробормотал я. Этот вопрос так и витал в воздухе, и я не мог его не озвучить. В то, что могут искать нас, я не особо верил. Мы удалились от возможной зоны поиска на достаточное расстояние. Если немцы расширили зону на 100 километров, то значит, мне в руки попала действительно большая шишка, приближенная к самому Адольфу. Обернувшись, я с сомнением посмотрел на генерала, который, не прерывая трапезу, с интересом следил за мной. Выражение его глаз я так и не смог понять. Лицо было невозмутимым, но торжества и радости я там не заметил. «Наверное, все-таки не нас ищут», — ответил я сам себе, возвращаясь к наблюдению. От деревни, что находилась на холме, отделилась пара конников и телега с полицаями. я разглядел и черную форму, и обычную красноармейскую с повязками на рукавах. Они направились в сторону машин, продолжавших оставаться на месте. Вот только солдат не было. Растянувшись цепью, они скрылись в лесу. Продолжая лежать на склоне, я изредка поглядывал в сторону немцев. За полчаса ничего нового не произошло. Полицаи доехали до машины, находились там. Видел я детишек, что играли на околице, гоняя тряпичный мяч босыми ногами. Да собака подралась с козой, но, получив рогами, убежала визжа. Вот и все. Вдруг на грани слышимости как будто хрустнула ветка. Потом вроде еще. Я был в этом не уверен. Может, и послышалось, но когда раздался хлопок гранатного разрыва, понял, что нет, в лесу шел бой. «Не нас», — с некоторым облегчением вздохнул я, но через 40 минут вынужден был констатировать, что ошибся. Немцы, собравшись, двинули дальше. Конные и телега с частью полицаев тоже скрылись следом за ними, а вот в сторону деревни двое полицаев вели четырех парней в такой знакомой красноармейской форме. Приглядевшись, я понял, что они были довольно серьезно избиты, а один так вообще ранен. У него был перевязан грязными тряпками бок, к тому же ему помогал идти товарищ. «Блин!» — вырвалось у меня. Без комментаторов было понятно, искали именно нас. Иначе бы немцы не сбросили этих бойцов на полицаев. Значит, они их не интересовали, а искали они кое-что другое, вернее, кое-кого. Скатившись вниз, я обошел немца и, зарывшись в вещах, откинул чемодан генерала в сторону и достал портфель. Громко цыкнув зубом, генерал посерьезнел. Убрав стакан крышку термоса в сторону, он внимательно посмотрел на меня, отслеживая все движения, но не предпринимая никаких действий. «Кто же ты такой?» — пробормотал я и, вернувшись на место наблюдения, поглядывая на идущих по дороге пленных и полицаев, до них было 600 метров, без оптики видно, открыл портфель и стал доставать папки, на которых были свастика и тощий нацистский орел. На листах некоторых папок стояла подпись Гитлера. Ее я опознал сразу, видел в свое время. Через 5 минут стало понятно, что изучение для меня было бессмысленным. Вот только несколько крупномасштабных карт были интересны, но не для меня, а для генштаба РККА. На них была полная обстановка с номерами частей на всех участках фронтов. Даже где намечаются удары. Трофеи были жирными. Это было видно. Теперь понятно, почему немцы так переполошились. «Да кто ты такой?» — повторно спросил я, посмотрев на генерала, при этом машинально возвращая папки и карты обратно в портфель. «Командующий всеми войсками вермахта, что ли?» Немец молчал, похоже, считая ниже своего достоинства общаться со мной. «Да и как нам разговаривать при полном непонимании друг друга?» «Надо было тогда тебя на дороге кокнуть. Глядишь, не было бы такой суеты на дорогах», — в сердцах сказал я. «Как бы то ни было, нам оставалось только ждать. Пленные и полицаи давно скрылись, а мы продолжали находиться во враге, ожидая наступления сумерек. Пока было время, я сложил все вещи так, чтобы их можно было быстро погрузить на лошадей и двинуть дальше. Ночь упала как-то незаметно. Ждали мы ее, ждали, вдруг раз — и потемнело». Быстро собравшись, я подсадил генерала, сам вскочил на своего принца, и мы двинули дальше. Нужно было идти в сторону Киева, обойти его правее, пересечь Днепр и двинуть в сторону фронта. Сомневаюсь, что удастся выйти к своим, но пока другого плана у меня не было. Идеальный вариант — направиться к Смелову, если он еще держится. Должна у него быть связь с большой землей. Ну и немцы о нем теперь знают. Так что придется пробиваться сперва через их боевые порядки, потом уже через наши партизанские. Вот такая засада. Двигались мы всю ночь. Из опасений быть обнаруженным в этот раз я не обошелся без кляпа. И генерал сидел на лошади, недовольно нахохлившись. Его возмущение я проигнорировал, когда вставлял кляп. Этой ночью мы тоже двигались до самого утра, всего дважды останавливаясь передохнуть и размяться, да и то по полчаса. В этот раз еще не рассеявшийся сумрак рассвета встретил нас в густом ельнике, по которому мы двигались пешком. Генерал шел метрах в 3 от меня справа, а я вел лошадей в поводу, старательно уходя в стороны от низких и колючих ветвей елок. Или просто отодвигая их рукой. Когда впереди показался просвет открытого места, я привязал лошадей и генерала к стволам елей и, взяв оружие на изготовку, двинулся вперед. Впереди действительно была опушка, но не поля, а поляны в лесу, на которой находился полуразрушенный, явно нежилой хутор. Когда я по-пластунски забрался под небольшую елку, то обнаружил, что место там было занято. Там находились останки бойца, а рядом с ним лежала тронутая ржавчина винтовка. Поглядывая вокруг, я осторожно его перевернул и, ощупав карманы, нашел смертный батальон. Осторожно развернув влажную бумажку, прочитал. «Курочкин Семен Иванович, красноармеец, ВЧ-67-98-1, 28.06.1941, Мантуровский РВК, Костромская область, Мантуровский район». Написано было химическим карандашом, поэтому часть текста была повреждена. Но и того, что было, хватало, чтобы опознать его при необходимости. Заметив краем глаза движение на хуторе, я приложился к прицелу винтовки и озадаченно пробормотал. «О, а эти что тут делают?» На хуторе находились полицаи. Я бы их, наверное, и не засек, но там как раз произошла смена часовых и наблюдателей. Нахождение на хуторе полицаев было странно. Озадачивала мысль, что им тут делать. Ближайшее селение в 10 километрах. Мелькнула мысль, что они находятся в засаде и занимаются отловом партизан и групп окруженцев, что по весне направились или к фронту, или на поиск этих самых партизан. Но после размышления я ее отбросил. Какой смысл ставить пост тут, когда выставить наблюдателей на возвышенностях и на бродах даст более высокий результат? Тут в основном степи, далеко все видно. Причем полицаи так и делали. Я с генералом в их сети трижды чуть не попал, но все-таки смог вырваться из зоны поисков. Надеюсь. Достав бинокль, я присмотрелся и улыбнулся. Разводящий мне был знаком. Во взводе Путянина был командир отделения с характерной внешностью. Он был очень похож на молодого Вицина. Дальнейшее изучение выявило еще одного знакомого бойца. Практически всех в подразделении я знал в лицо, так как лично отбирал их для взвода. Это должно было стать моим детищем, диверсанты, мои руки и глаза. Но вот как-то не сложилось. Что тут делали бойцы, вопрос не стоял. И так понятно, что выполняли неизвестный мне приказ командования. Скорее всего, вели разведку, хотя вполне возможно и работали по основной своей специфике, диверсионной. Достав из кармана табакерку, я открыл ее и высыпал на ладонь кубари. Пора снова преображаться в старшего лейтенанта Громова. Не нужно, чтобы бойцы видели меня со знаками различия старшего сержанта. Маскировка, конечно, плюшевая, но ее показывать не надо. Через пару минут треугольники лежали в табакерке, та отправилась в карман, а в петлицах у меня рубиново сверкали новенькие кубари. Привстав, я пошатал елкой, чтобы это было видно из хутора одному из наблюдателей, и, выйдя на открытый участок, распахнул плащ-палатку так, чтобы было видно форму, приподнял над головой винтовку и, покачав ее, спокойно скрылся обратно в ельнике. Ждать долго не пришлось. Буквально через пару-тройку минут послышалось едва слышное шуршание, и я в глубине ельника засек группу из трех бойцов, что обходила меня с фланга. Двое мне были незнакомы, видимо, Путянин набирал их после моего ухода. Предположу, что это военнопленные из бывших разведрот и разведбатов. Может, даже из осназа кто есть. А что? Двое в лагере Смелого были из осназа НКВД и стали основной ударной силой во взводе, они же инструкторы. Шли парни явно на нервах, готовые стрелять в любой куст. Мне эта нервозность очень не понравилась. Наблюдатель не мог не сказать, что неизвестный был в нашей форме. Меня он вряд ли мог опознать, далеко я был, в 500 метрах. Но все же странно они шли, нервно. Скользнув им за спину, я сбил одного с ног, метнул нож во второго, чтобы рукоятка ударила его в затылок, выбив из сознания, и вырвал автомат из рук третьего, оборачивающегося бойца. «Тихо, боец, свои!» — негромко сказал я, и, осмотревшись, зло сплюнул. «Профессионалы, мать вашу! Диверсанты!» Готовый кинуться в рукопашную, боец узнал меня и неожиданно улыбнулся. «Товарищ командир!» — радостно сказал он. «Мы уж думали, что и не встретим больше вас. Задание у меня было, которое я, правда, не выполнил. Вернее, не до конца. Путянин тут? Так точно, на хуторе». Боец, сбитый с ног, уже вскочил на ноги, и, поняв, что я действительно свой, командир тройки разговаривал со мной, как подчиненный с командиром, склонился над третьим бойцом. Тот довольно стойко пережил бросок ножом, однако хоть и был жив, но продолжал оставаться без сознания. «Ничего, затылочная кость крепкая, должен выдержать. У меня тогда выбора не было. Это двое рядом шли, в 3 метрах друг от друга. А вот третий, которого я ножом встретил, в 10 метрах от них. Не успел бы я до него добежать. Да и вообще повезло, что дело в ельнике было. Видимость ограничена, хоть старые иголки под ногами и хрустели, но я смог выйти к ним за спину и атаковать. А то, мало ли, очередью угостят. Думаю, пару минут, и он очнется. Бросок слабый был, того же путянина вряд ли бы из сознания выбил. Приняв от бойца обратно нож, я велел Трифонову, командиру тройки, путянина сюда, быстро, и пусть переводчика прихватит. Допросить тут одного надо. Последнее я произнес себе под нос. К моему удивлению, Трифонов сам рванул за взводным, оставив со мной обоих бойцов. Оглушенный уже начал приходить в себя, открыл глаза и пошевелил рукой, явно не понимая, где находится. Подойдя, я нажал ему на шее на пару точек, тот поморщился, но глаза его прояснились, и он самостоятельно сел и прислонился спиной к стволу елки, машинально пододвинув к себе немецкий МП-38. Оставив бойцов общаться между собой, я отошел в сторону, ожидая прибытия путянина. Тот с половиной взвода на подхвате появился в ельнике через 4 минуты. «Здравия желаю, товарищ старший лейтенант!» Козырнув, подошел взводный. Мы обнялись, радостно хлопая друг друга по спине. Другие бойцы смущенно сжались чуть в стороне, так что я сам подошел к каждому и обнял. У некоторых в глазах стояли слезы. После всех приветствий я вернулся к путянину и сказал: «Что вы тут делаете, спрашивать не буду. И так понятно, что выполняете задание командования. Ты мне вот что скажи. Получилось?» «Да, у нас целая область освобождена. Силы накапливаем, вооружаемся и подразделения формируем. Два полка уже участвовали в боях, хорошо так вломив немцам. Артиллерия очень помогла», — кивнул взводный и, нахмурив лоб, добавил: «Правда, последние два дня какие-то странные дела твориться начали. Странные, понять ничего не могу». «Да?» — заинтересовался я. «Ты мне об этом чуть позже расскажешь, а сейчас идем до моего лагеря. Там я тебя и выслушаю, ну и сам отвечу на некоторые вопросы, которые у тебя наверняка появились и скоро еще появятся». Почти сразу пришлось рявкнуть на бойцов и огорченно покачать головой. Красный как рак путянин быстро навел порядок, и мы вдвоем неспешным шагом направились к моему лагерю. А бойцы сопровождали нас боевыми тройками, боковыми дозорами, а также тыловым. Вперед тоже ушла тройка. А то, не пойми что, гурьбой за нами пошли, как будто инструкции не знают по движению на вражеской территории. А в лагере, когда бойцы сообразили, кто был привязан к стволу ели, и смотрел на них с выпрямленной спиной и гордым взглядом, они такие взгляды, что бросали на меня, какие я не видел никогда ранее. На меня смотрели, как на Бога. Чуть не смутили подлецы, пришлось сделать невозмутимый вид и спокойно общаться с бойцами и командирами. Двое переводчиков из взвода пришлись к делу. Пока один изучал портфель, открывая и бегло просматривая папки в поисках интересного, второй пытался допросить генерала. Но тот отворачивался и брезгливо поджимал губы. К этому времени его уже отвязали, вытащили кляп и посадили на его же чемодан. Тот закинул ногу на ногу, надменно поглядывал на нас, испуга в его взгляде не было. «Он нас хорошо понимает», — сказал я переводчику, на миг оторвавшись от беседы со взводным. Тот рассказывал о том, что происходило в Иванкове после моего ухода. Я ему предложил морду набить, так он с таким возмущением посмотрел. Так что все он понимает, просто говорить не хочет, брезгует падаль. «Разговорим, товарищ старший лейтенант», — уверенно кивнул боец-переводчик. «И не таких раскалывали за последние дни». «Ну-ну», — с сомнением посмотрел я на него, после чего, снова повернувшись к путянину, спросил: «Что там со Смеловым?» Мы сидели и беседовали прямо на хвое, пока бойцы работали в лагере. Шестеро организовали внешнее кольцо охранения, четверо с переводчиками работали по документам и генералу. Один ухаживал за лошадьми, сняв ведро, пошел за водой. А двое оставшихся, после того, как выслушали распоряжение взводного, ушли в сторону не такого уж и заброшенного хутора. «А что, Смелов? После того, как мы два лагеря с командирами освободили, их почти 1500 оказалось. Пришлось ему передавать командование старшему по званию командиру. Это полковник Титов, бывший командир стрелковой дивизии». «Хм, знаю такого, встречались. Вполне грамотный командир». Кивнул я и, заметив, как на меня с интересом посмотрел путянин, велел ему: «Продолжай». Кроме лагерей с командным составом, освободили еще 9 лагерей, в основном с рядовым составом. Численность на данный момент нашего корпуса доходит до 26 тысяч человек. Сформировано 3 стрелковых полка, 1 бригада 4-тысячного состава, артиллерийские части, даже танковые. Еще несколько частей на стадии формирования. Конкретнее. «Этого я не знаю, в штабах не сижу», — удивленно посмотрел на меня взводный. «Мое дело с автоматом у немцев по тылам бегать». «Давай дальше», — улыбнулся я. Так вот, 3 дня назад Смелого сменил Титов. Командовать он начал довольно неплохо. Началось формирование 2 стрелковых бригад. Вооружения как раз хватало для них и 3 дивизионов, 2 минометных и 1 пушечного. Трофеи от охранной дивизии взяли приличные, даже пара пушечных броневиков. Было чем комплектовать бригады. На складах даже 3 тяжелые гаубицы отыскались, и из них сформировали неполную батарею. Она на подступах к Иванкову стоит, прикрывает дороги и шоссейный перекресток. Грамотный командир, полковник, это так. Только вот на командные посты он начал ставить своих людей. Начальник штаба – подполковник Серебряков, начальник разведки – подполковник Ильин, начальник артиллерии – подполковник Грошев, замы все – майоры да капитаны. Смелого поставили на должность зама в оперативный отдел. Теперь он планирует операции. Титов их утверждает, а мы все выполняем. Держим железные и шоссейные дороги, чтобы немцы не смогли снабжать свои войска. На обстановку это не особо повлияет, если только наши двинут, покачал я головой. Так наши и двинули. Вы что, не знаете? Удивился взводный. Мне об этом не сообщали. Да и откуда мне знать? Я эти 2 недели ни с кем не общался. Так что там с нашими? Фронт двинул вперед. Порвав линию обороны противника, он углубился где на 60, а где и на 100 километров, торжественно сказал Путянин. Ну а все резервы и обеспечения к немцам идут через 2 железные дороги. Одну мы полностью перегородили, вторую пока нет. Силы не хватает, только обстрелы ведем. Когда попадаем, когда нет. Плохо еще работают артиллеристы и корректировщики. Опытно работают, нормально будет, отмахнулся я, обдумывая услышанные новости. Ладно, что там по корпусу? Да что, новое командование по-новому метет. Многие ваши приказы были отменены, корпус закапывается, причем серьезно так закапывается. Обычная рабочая обстановка, кивнул я. Семенов что, Игнатьев? Они на большой земле. У нас воздушный мост организовали, так вот уже 5 дней как вывозят командиров, артиллеристов, летчиков и танкистов. Летчиков всех вывезли, большую часть танкистов и артиллеристов тоже. Остались только те, кто действительно необходим. Слух среди бойцов пошел, что нас бросить хотят на произвол судьбы, хотя политработники их стараются убедить в обратном. Что, мол, такое количество командиров избыточно, а танкисты да летчики так вообще не нужны. А у нас целый танковый батальон под Иванковым стоит. Командиров 400 человек осталось, едва хватает на роты ставить. Мы вчера на задание вышли, но перед уходом я со Смеловым пообщался. Странное творится в партизанском крае, очень странное. Разведчики 3 дня назад немецкого капитана какого-то притащили. А что и как, даже слухов нет. Особый отдел за этим бдительно следит. Однако Титов и штабные командиры что-то нервничать стали. Смелов тоже не в курсе. До него информацию от немца не довели. Интересные сведения. Задумался я и, покосившись в сторону немца, пробормотал. Чую, ответ на все это есть у генерала. Что там контрразведка? Усиленно искала меня. Кстати, да, всех расспрашивали, даже меня. 3 дня назад мы выехали за нашу зону безопасности и что-то искали в одной роще. Мы как раз обеспечивали охрану, так что я там присутствовал. Нашли что? Около свежей воронки они долго ползали, копались там. Нашли разорванную командирскую фуражку. Там на обороте сохранилась надпись «Фролов ИА». Долго совещались, спорили, после этого мы вернулись обратно, а они этой же ночью вылетели в Москву. Я сам слышал, какой у них маршрут. Никто не остался. Из них никто. Из штаба фронта представители были. Только я не знаю, на месте они или нет. Мы на базе мало бываем, в основном взрываем что-то или за пленными ходим. Вот и сейчас дали задание уничтожить этот мост. Открыв планшет, достав карту, указал вводный свою цель. Причем срочно. Сегодня ночью мы его и уничтожили. 2 канистр бензина хватило. Потерь нет. Тут отсыпались перед возвращением. Слушал я Путянина с хмурым лицом. Даже взводному показалась странная та нервозность в штабе партизанского корпуса, как его называли на Большой Земле. Для меня все эти недосказанности били набатом. Похоже, парни действительно влипли в неприятности. «Командир, на вас у них что-то серьезное есть?» Со всей серьезностью, поглядев на меня, спросил вдруг Путянин. «Не занимай голову. Как это не смешно? Ищут меня не для того, чтобы арестовать». Тут как раз ситуация наоборот. Хм, не думаю, что нужно раскрывать, но приоткрою завесу тайны. Я работаю лично на товарища Сталина через одного из его порученцев. Вся обстановка на том участке фронта, где я воевал, шла через меня. Правдивая, а не то, что в штабах приписывалось. Скажем так, этим я наступил на мозоль некоторым маршалам и генералам. Некоторые из них пострадали, а один так вообще был расстрелян. Меня начали искать. Пришлось сложно умереть. До этого я воевал, будучи командиром зенитного дивизиона ПВО ПТО под видом старшего лейтенанта Фролова. Как видишь, меня снова нашли. «Оу!» — вдруг протянул Путянин, огромными глазами взглянув на меня. «Что?» — насторожился я. «Да капитан тот, старший у контрразведчиков, газету давал мне почитать. На первой странице была колонка о награжденных за бои 41-го года. Там была обведена карандашом заметка о старшем лейтенанте Фролове. Его посмертно наградили званием Героя Советского Союза и внеочередным званием. До этого я знал, что награждают посмертно, да и читал. Но что еще и звания дают, об этом еще не слышал. Командир, о чем задумались?» «Что?» Вырвался я из раздумий и, вернувшись к теме разговора, пояснил. «Не обращай внимания, это мне послание было через тебя. Смысл его в том, вернись, мы все простили». «Так вы вернетесь?» «Я на задании». С нарочитым удивлением посмотрел я на взводного. «Связи с порученцем я не терял. Думаешь, почему я так внезапно сорвался и бросил вас?» «Не надо возражений. Именно бросил. Просто у меня был приказ, личный приказ самого Сталина. Я должен уничтожить ставку Адольфа Гитлера». Мои слова вызвали эффект разорвавшейся бомбы. До этого бойцы занимались своими делами и не слушали нас. Так, поглядывали иногда. А тут некоторые даже подскочили. Это означало, что нас все-таки подслушивали. Ну, приврал немного со Сталиным, а задачу я для себя поставил именно такую. По крайней мере, если не уничтожить, то хотя бы проредить. «Но как?» — воскликнул Путянин. «Думаешь, я в Берлин собрался? Без знания языков и особенностей жизни Германии?» «Нет, парень, тут дела серьезнее». Достав свою карту, я указал у Винницы обведенный круг, куда попало несколько деревень. «Вот тут находится штабной бункер, названный Оборотнем, куда и должна в этом месяце переехать ставка Гитлера. Именно этого я и ждал». «Да не судьба. Охрана оказалась слишком усилена. Посты, секреты, незаметно не подойдешь. По плану я должен был провести разведку и выступить куратором этой операции. Ваш корпус должен был участвовать в уничтожении бункера. Но после того, как я переслал материалы по разведке и охране окрестностей бункера в Москву, пришел приказ сниматься и отходить. Атаку бункера посчитали бесперспективной. Не сможем мы его захватить наличными силами, только людей положим зазря. Мне поступил приказ, не обнаруживая себя, отходить. Да вот этот немец случайно попался. А я более чем уверен, что он из ставки. Чтобы там не поднялся переполох, я уничтожил взрывчаткой его машину. Но нас все равно искали. Трижды видел, как летал самолет-разведчик и шастали по округам поисковые партии. Ночью у всех деревень взлетали осветительные ракеты. Искали нас очень серьезно. Так вот, почему охрана у моста усилена была, кивнул задумчиво Путянин. Может быть, как бы то ни было, но нужно этого генерала со всеми его документами и вещами отправлять в Москву. Воздушный мост у вас еще действует? Вроде еще да. Хотя точно известно, что мы уже два транспортника потеряли. Немцы перегнали к нашей области истребительную часть. Они ночью летают. «Ночники. Я понял», — кивнул я. В это время к нам подскочил боец, что просматривал папки и документы из портфеля генерала. Вид у него был слегка бледный, и он был изрядно взволнован. «Командир, кажется, нашел». Мне потребовалось час времени, чтобы разобраться и хотя бы примерно найти возможность противодействия. Большая земля и штаб партизанского корпуса, несомненно, знали, что происходит. Да, несомненно, знали. «Значит, информация такая. Наши двинули». Причем, как это ни смешно, именно на Харьков. Пошли довольно неплохо, освобождая оккупированные немцами земли, о чем вот уже несколько дней трубило советское радио. Образование партизанского края, освободившего и удерживающего территорию, по которой проходит железнодорожных веток, несомненно поставило нацистское командование в неудобное положение. Но заранее накопленных резервов вполне хватило, чтобы контратаками остановить наступление Красной Армии. Более того, даже частично отбросить и создать два котла, где сейчас варились четыре наши дивизии. Конечно, внезапно появившиеся и организовавшиеся партизаны неплохо помогли при наступлении наших, и немцы тоже это понимали. Именно поэтому, несмотря на нестабильный пока фронт, где перемалывались за день десятки частей с той и другой стороны, они смогли найти два корпуса, пехотный и моторизованный, для окончательного и бесповоротного уничтожения угрозы в своем тылу. Пехотный корпус, который находился под Киевом на пополнении и переформировании после зимних боев, уже двинулся в сторону партизанского края. Подразделение моторизованного корпуса, которое экстренно перебрасывали из Франции, также был на подходе. 3 дня, и колечко вокруг партизанского края замкнется. И тогда все, крах. И именно об этом знали генштаб и командование партизанского корпуса. И именно это они не доводили до бойцов и командиров подразделений. Командованию Красной Армии кровь из носу нужно было, чтобы партизаны дестабилизировали обстановку под Киевом и оттягивали на себя эти части. Потому как на фронте для немцев они придутся ой как к месту. И так там все держится на тонкой нитке. Перевеса ни у кого нет. Наши вот-вот в оборону встанут. А теперь об этом узнал я. «Что делать будем, командир?» — тихо спросил Путятин. Он отнюдь не был дураком и смог разобраться в обстановке. Я сидел, прислонившись спиной к стволу елки, и думал, когда этот вопрос вывел меня в реальный мир из поиска решений, как избежать беды. Открыв глаза, я натолкнулся на насмешливый взгляд немца. Ответив на него своим твердым с примесью ярости, я резко встал и отрывисто начал отдавать приказы. «Взводный, слушай мой приказ. Сейчас берете немца в охапку и галопом мчитесь в штаб корпуса, где передаете его на руки командованию. Как переправить его на большую землю, они сами решат. Обо мне ни слова, бойцов об этом крепко-накрепко предупреди. Укажите в рапортах, что захватили его лично, случайно, во встречном бою. Обо мне не сообщать. Никому?» — тихо спросил Путянин. «Только Смелову. Скажешь ему, что я буду ждать его вот тут», — указал я на карте, после чего также тихо добавил. «У меня всего сутки на решение, как вытащить корпус из той задницы, в которой он вот-вот может оказаться. Все, бегите. Чем быстрее вы вернетесь на базу, тем быстрее мы начнем действовать. Бегом, бойцы!» Диверсанты собрались мгновенно. Буквально через 2 минуты я остался в ельнике один. Подойдя, я похлопал принца по шее и, наклонившись, умылся ключевой водой из ведра, что стояло рядом с лошадьми. Те уже попили, это было 4-е ведро, которое принес боец. Умывшись, я посмотрел на небо, которое виднелось в просвете между елок, и, хмыкнув, пробормотал. Я еще, конечно, не все продумал, но выход тут один. Как в 41-м, вырываться из вот-вот сомкнувшихся колечек и по тылам немцев. Ведя коней в поводу, я вышел с ними из ельника и, вскочив в седло принца, осмотрелся и ударил каблуками по бокам коня. Пора браться за великие дела. Интересно, как сделать так, чтобы войти в штат командования корпусом? То, что меня там примут с распростертыми объятиями, я сомневался. Нужно поговорить и посоветоваться со Смеловым. Он там уже пару недель варится, кухню должен знать.